Глава 13. Марина. Клодина была из тех девушек, которые во взрослом возрасте ревут как дети. С крупными с кулак слезами, с дрожащими надутыми губками и с громкими всхлипами. Перетерпев первую часть истерики, я выяснила, что вчера Кируш подарил ей браслет, но она даже никому дома не сказала об этом и вообще решила ото всех скрыть. «Как же так? Я так мечтала, так надеялась. Мне даже во сне снилось», — всхлипывала она. «Так хочется стать женой дракона», — скептически хмыкнула я. «Выходи вон за Арвина». «Что? Нет, мне нравится только Кируш, я так давно в него...» Она осеклась и покраснела, не смея выразить словами свои чувства. «А он?» И опять принялась всхлипывать. «Да что он сделал-то? Я уже начала терять терпение». «Он сказал, давай попробуем, вдруг браслет подойдет. Попробуем, понимаешь? Как будто я не девушка, а какой-то эксперимент. Пирожное, от которого можно отломить кусочек у соседа, чтоб определиться, нужно тебе это или нет. Будто за мной не нужно ухаживать, как за другими. Будто меня нельзя любить. Со мной можно просто попробовать». «Так что же ты не отказала?» — возмутилась я. Крупные слезы опять начали катиться из ее глаз. «Как я могла? Я же так мечтала!» Клодина зарыдала, а я закатила глаза, погладила ее по спине, успокаивая, а потом предположила. «Но ведь если он начал бы за тобой ухаживать, а потом браслет не подошел, было бы обиднее». «Но он же подошел!» — всхлипнула Клодина. «Я так хотела, чтобы как в сказке. Свидание, цветы, потом браслет. А получилось!» «Да кто тебе мешает теперь с ним на свидание-то ходить?» «А как я узнаю, хотел ли он на самом деле со мной отношений? Или стал ухаживать только потому, что я подходящая невеста?» «Слушай, так выбор-то теперь за тобой. Ты же со всех сторон в выигрыше. Не захочешь с Кирушем быть, сможешь выбрать себе другого дракона». «Я не хочу другого! Я Кируша люблю!» Заныла она, а я, хоть ее и успокаивала, хотела смеяться от этой наивности. Кажется, Клодина просто не была в состоянии осознать, что все произошедшее с ней — реальность. Да, конечно, не такая, как в фантазиях, ни для нее, ни для Кируша, но зато настоящая, а не придуманная, не из сказок. Пораскинув мозгами, я решила сменить тему. «А ты ведь теперь можешь стать ведьмой?» «Что?» От удивления у Клодины даже слезы высохли, она даже выпрямилась. «Ну, мы же теперь знаем, что дар у тебя есть. Значит, если что-то серьезное случится, то ты сможешь стать ведьмой». Я таинственно подвигала бровями. Клодина некоторое время хлопала глазами, а потом отмахнулась. «Да ну, не стану я ведьмой, теперь уж точно». Она любовно поправила браслет, а потом, опомнившись, спрятала его под манжетой. «Браслет меня теперь от этого защитит. Он ведь для того и придуман, чтобы дарить невестам защиту и удачу, чтобы не случилось в их жизни такого события, из-за которого они так расстроятся, что в ведьму обратятся». Я удивленно прикоснулась к своему браслету через одежду. «И что, такого совсем не бывает, что невеста дракона стала ведьмой?» Клодина задумалась. «Мне кажется, я слышала о таком. В одной легенде невеста, чей любимый дракон был убит во время сражения с ведьмами, сама стала ведьмой и прокляла тех, кто его убил. Она была очень сильна и выступала на стороне драконов. Но после свадьбы такого не бывает, ведь драконы заботятся о своих женах изо всех сил». Я хмыкнула недоверчиво. Вероятно, в легендах все складно, а вот реальность довольно сильно отличается от летописей. «Ладно», — усмехнулась я, заметив, что Клодина отвлеклась и успокоилась. «Идем, работать пора, а то нас потеряли». Она опять принялась возиться с браслетом, пытаясь его спрятать. «А зачем ты прячешь-то? Небось, Кируш так просто это не оставит, будет за тобой ухаживать». «Да», — буркнула Клодина и покраснела. «Он меня вчера уже домой провожал, а потом... потом...» Она оглянулась на дверь, будто боялась, что нас могут подслушать, и проговорила, понизив голос. «Поцеловал!» И сделала большие глаза. «Вот как? Парень тебя до дома проводил и поцеловал. Вот это новость!» — хихикнула я. «А я ему пощечину дала!» — гордо приосанилась Клодина. «Я, может, действительно в... браслет его приняла, но это не значит, что он что-то там себе может позволять». Она строго погрозила пальцем. «Я не какая-то там. Я девушка приличная». «Ага, конечно», — согласно покивала я, сочувствуя Кирушу. Клодина опять завозилась со своим браслетом. «Да что ты его все прячешь-то? Тебе же можно похвастаться», — возмутилась я. «Можно», — Клодина тяжело вздохнула. «Только я не хочу браслет Марион показывать», — прошептала она. Я удивленно приподняла брови. «Что за новости?» Клодина, по-своему поняв мою пантомиму, продолжила. «Вчера, когда тебя не было, сюда опять лорд Арвин приходил». «Ругался», — ахнула я. Клодина отрицательно помотала головой. «Вызвал ее на улицу и... руки просил. Говорил, что не жизнь ему без нее, что любит до безумия, что с ума сошел от ревности и вообще». «Браслет предлагал?» Клодина отрицательно помотала головой. «Сказал, что плевать ему уже, годится она в невесты или нет, что ему на все плевать, и на мнение людей, и на мнение семьи, лишь бы она была с ним, даже если всего ничего по времени, даже если она неподходящая невеста и состарится, все равно». У меня сердце сжалось. Это же именно то, чего Марион всегда хотела. А она? «Плакала», — тяжело вздохнула Клодина. «И отказалась. Сказала, что недостойна такой чести». Тут голос Клодина из трагичного стал ворчливым. «А тогда лорд Арвин сказал, что так любит ее, что готов взять любую, даже обесчещенную, даже после всего...» Тут я не поняла, на что он намекал. Но Марион очень разозлилась, отвесила ему пощечину, обзывала разными словами, самые приличные из которых — козел ревнивый, и прогнала. А потом пришла на кухню и долго плакала. Ее Эмма спрашивает: «Что же ты плачешь? Сама же его прогнала». А она и отвечает: «Люблю его больше жизни». «Да что же она тогда замуж-то за него не согласилась?» — возмутилась я, прекрасно понимая, что это решило бы мои проблемы с ведьмами. Вот и Эмма ее спросила. А она и отвечает: «Не гожусь я в невесты драконовы. Годилась бы, давно бы во мне сила ведьмовская проснулась. Так мне больно от того, что мы не можем быть вместе. А раз я не ведьма, значит, и не невеста ему. Не хочу рядом с ним стариться, не хочу его своим уродством мучить. Лучше накоплю денег и уеду из черного города, куда глаза глядят». Вот так. Лучше бы ей лорд Кируш браслет примерил первый, хоть знала бы, действительно ли она не невеста или как. А теперь я боюсь, что если она увидит мой браслет, ей больно будет. От этой истории у меня даже глаза защипало. Но я понятия не имела, как разрешить это противоречие. Будто специально все было против Арвина и Марион. Вздохнув, я помогла Клодине перетащить ее браслет повыше к локтю, чтобы его было не видно из-под рубашки. «И откуда ты знаешь, что он растягивается?» — удивилась она. «Я же ведьма», — пожала я плечами. Это было универсальным ответом. «Странная ты ведьма. Что-то знаешь, чего никто не ведает, а что-то не знаешь, что всем известно». «Это потому, что бабушка умерла, меня не доучив». «Ладно, пошли работать», — пробурчала я. А на обед к нам в кондитерскую после долгого перерыва пришел Кируш и даже сел не на улице, а в зале, и смотрел на Клодину так, как никогда прежде не смотрел. От его взгляда будто теплом веяло. Она же поджимала губы и фырчала рассерженной кошкой, но нет-нет, да улыбалась потаенно и браслет свой через рукав поглаживала. Несмотря на фырчание Клодины, Кируш сперва просидел у нас за обедом, а потом зашел за ней к концу смены с цветами. Увидевший это, господин Дарбер отпустил ее пораньше, пока остальные занялись уборкой в зале и на кухне. «Любовь витает в воздухе», — вздохнула мечтательно одна из девушек. «Быть может, лорд Кируш наконец-то найдет свое счастье». «Ага, конечно», — фыркнула другая скептически, но все посмотрели на нее хмуро. Все же всем им хотелось сказки, даже замужним, даже просто посмотреть на это со стороны. Не было в этом мире любовных романов и мелодраматичных сериалов, только сплетни да росказни. «А что насчет вас, господин Дарбер?» — перевела тему я. «Как поживает ваша незнакомка с бала? Вы ее нашли?» «Ой, да ну вас! Какие мне незнакомки! У меня дети!» — отмахнулся он, начисто вытирая отмытую до блеска плиту. «А как же девушка в розовом платье? Как же ее милые улыбки и красивые глаза?» — заговорила я, а остальные с радостью подхватили. Это было бы так романтично найти ее. Такая прекрасная история, как в сказках. Девочки, ну хватит. Вы же видите, что господину Дарберу эта тема неприятна, попыталась встрять Эмма. Да ладно, что тут такого? Затараторили все разом. Говорить о красивой девушке не может быть неприятно. Господин Дарбер, подумайте, вам нужна жена, которая сможет позаботиться о ваших детях. Да-да, детям нужна мать, а не какие-то там няньки. Но разве сможет она полюбить моих детей от другого брака? С сомнением протянул господин Дарбер. Конечно, сможет. Если вас полюбит, то и их тоже. Они же сиротки, такие лапочки. Так как, вы будете ее искать? Объявление дадите. Может, кого-то поспрашивать из тех, что был на балу? Может, ее кто-то знает? Послышалось со всех сторон. Не выдержав, Эмма грохнула кастрюлей и выскочила из кухни. «Что такое?» — ахнул господин Дарбер. «Ревнует!» — фыркнула одна из девушек, остальные на нее зашикали. Нахмурившись, господин Дарбер отправился вслед за Эммой, а остальные, конечно же, вместо того, чтобы продолжить работать, подкрались к входу в коридор, чтобы подслушать или, по возможности, подсмотреть. Я же не смогла остаться в стороне, все же волновалась за подругу. «Эмма, что-то случилось?» Она перебирала свои вещи, висящие на крючке, и, кажется, что-то искала, когда прозвучал вопрос господина Дарбера. «Ничего». В голосе ее слышны были слезы. «Эмма, что тебя так расстроило?» Он подошел ближе и положил руку ей на плечо. Послышался тихий всхлип, и она не выдержала. «Не трогайте меня!» Он резко убрал руку. «Ее вон трогайте, девицу, которая вам понравилась на балу. Хоть все облапайте, когда найдете!» Ее слова закончились тихими рыданиями. Господин Дарбер остался стоять на месте баран бараном, не зная, что сделать. «Эмма, я не знаю, чем обидел тебя, но если я что-то сказал или сделал не так, пожалуйста, прости!» Наконец произнес он. «Я действительно не хотел. Ты замечательная, добрая девушка». «Ага, хорошая девушка. Только у меня нет прекрасного дорогого платья и розовой маски. А вам только такую подавай». Она резко обернулась к нему. «Я для вас недостаточно хороша, да?» «Эмма». Он явно был ошарашен столь неожиданной страстной речью от тихой и покладистой обычной девушки, а потом аккуратно погладил ее по щеке. «Ох, Эмма, я не смел и надеяться. Я бы так хотел быть достойным тебя. Но я вдовец, у меня двое детей, а ты, молодая девушка, у тебя вся жизнь впереди». «Это просто отговорки», — возмутилась она и топнула ногой. «Я вам просто не ровня, простая кухарка. Вам принцессу с бала подавай». «Она мне понравилась, конечно», — улыбнулся господин Дарбер, и мне захотелось его ударить, но он тут же исправился. «Но только потому, что была похожа на тебя. У нее такие же красивые губы». Его пальцы спустились чуть ниже, обрисовывая нижнюю губу Эммы. «Хотя нет, твои намного красивее». И он склонился к ее лицу. Я резко захлопнула дверь в коридор, не позволив девчонкам и дальше подсматривать. По кухне разнесся горестный вздох, но постепенно все вернулись к своей работе. Эмма вернулась в кухню минут через 15, раскрасневшаяся и смущенная, как и господин Дарбер. Мы быстро закончили все дела и начали одеваться. «Ты призналась ему, что это ты была на балу?» — тихонько шепнула я подруге, оказавшись рядом. «Ага», — хихикнула она, а потом указала на окно, выходящее в переулок. «Смотри, управляющий Данис». «Ой, мне пора!» — обрадованно выдохнула я, быстро обняла подругу и побежала своему милорду навстречу. Мы под руку отправились ко мне домой. Это было уже привычно и приятно — идти по тихим улицам черного города вместе, наслаждаясь тихим вечером. Ярко светили звезды, а воздух был и не холодным, и не жарким, а ровно как нужно. Можно было спрятать руку под его локтем и наслаждаться. «Боюсь, мне придется уехать из города», — прервал уютное молчание Данис. «Как?» — ахнула я. «Арвин, в общем, он меня сегодня уволил. Не думаю, что смогу найти хорошую работу в городе после того, как был управляющим. У меня есть связи, но ты знаешь, как это бывает. Берут на работу того, кто прежде командовал, лишь для того, чтобы отыграться. Возможно, я смогу найти место управляющего в другом клане или просто начать все заново. «Арвин совсем с ума сошел», — возмутилась я, а потом вспомнила. «Точно, он, наверное, из-за Марион». «А?» Пришлось рассказать Данису о том, что услышала от Кладины. Выходит, Арвин вчера получил от Марион отказ, несмотря на то, что согласился на все ее условия. А сегодня, решив, что та не согласилась из-за Даниса, на нем сорвал свою злость. С одной стороны, возмутительно, а с другой — и понять можно. «Если бы объяснить Арвину, что ты встречался не с Марион», — пробормотала я. «Объяснить можно тому, кто хочет слушать, а он...» «Да и вообще, я уже все решил. Несмотря ни на что, Арвин сделал то, что сделал. Он уволил меня, толком не поговорив. Он перестал считать меня своим кузеном, членом семьи. Он решил, что я ему не нужен, что он сам справится. Быть посему, я начну новую жизнь в другом месте». «Я бы хотела поехать с тобой», — обрадовалась я. «Серьезно? У тебя же тут работа». Данис даже остановился от удивления. «Поехать просто так на место, где ничего не известно? Я думал, может, найду работу, устроюсь, получу статус и только тогда смогу пригласить тебя». «Да ладно, чего ждать?» — отмахнулась я. «Я и рада буду оказаться отсюда подальше». И тут хлопнула себя ладонью по лбу. «Забыла! Браслет же дает обнаружить мое местоположение, хоть и не точно. Если я покину город, Арвин узнает, а среди приезжих меня будет куда легче отыскать. Мне будет сложнее затеряться. Ты не знаешь, как его снять». Я жалобно посмотрела на Даниса. «Ты готова снять браслет и уехать со мной, куда жизнь занесет, не имея никаких гарантий, что там все будет хорошо?» «Конечно. Мы вместе найдем работу на новом месте и построим для нас лучшее будущее. А браслет этот мне совсем не нужен. Пусть он и привлекает удачу. Справимся своими силами, я в это верю». «Ты потрясающая!» Данис обхватил меня за талию и поцеловал так сладко, что я позабыла обо всем на свете. Когда он отстранился, я попыталась привстать на цыпочки и продолжить поцелуй, но тут он опустился передо мной на одно колено и торжественно произнес: «Марион, ведьма Рина, попаданка Марина, как бы ты ни называла себя, я хочу признаться, что люблю тебя. Никогда я не видел ни одной женщины рядом с собой, но с тобой я хочу быть вместе всегда. Прошу, окажи мне честь и согласись стать моей женой». «Ох!» — выдохнула я удивленно, на глазах выступили слезы. «Я... да!» — выдохнула я, не задумываясь, но тут же опомнилась. «Ох, но как же браслет? И неустойка? Мы просто сбежим?» — заволновалась я. «Главное, что ты согласна». Данис поднялся на ноги и обнял меня. «Остальное уладим. Мы поженимся, а потом я сообщу обо всем Арвину. Он уже не сможет нас разлучить и вынужден будет согласиться». «Но как же штраф?» «Надеюсь все же, что он опомнится. А даже если и нет, у меня есть кое-какие накопления. Уверен, клан Черных Крыльев выдаст нам рассрочку». «Ох, из-за меня у тебя будут долги!» — жалобно протянула я. «Ничего, я справлюсь. Главное, чтобы ты была со мной». «Я могла бы открыть свою кондитерскую и зарабатывать на этом», — обрадовалась я, но вспомнила, что сперва для этого нужно будет вложить деньги. «Или хотя бы продать свои рецепты и ноу-хау», — пробормотала уже менее радостно. «Посмотрим». Данис обнял меня за плечи и повел дальше по улице. «В городе гостит наместник Коричневых Крыльев. Быть может, удастся договориться с ним о работе. Еще я напишу несколько писем, подниму свои связи. Уверен, что вскоре смогу найти подходящую должность, и мы сразу поженимся». «Мы и сейчас можем пожениться, чего тянуть?» «Я не посмел бы вступать в брак, не имея заработка. Получится, что я какой-то Альфонс и собираюсь жить за счет жены», — хохотнул он. «Не волнуйся, у тебя просто будет время, чтобы сшить платье и организовать праздник». Мы пошли дальше по улице. Я слушала рассказ Даниса о том, что и как он сделает, с кем свяжется, и все у него получалось так складно и замечательно, что я чувствовала: он точно все сможет. По-другому просто и быть не может. Мы сможем. Данис. Поселился я после ухода из Черного замка в гостинице. Марина щедро предложила разделить с ней квартирку, краснея, добавив, что может постелить мне на кухне. Я только рассмеялся. Там свободного места не было, даже просто чтобы вытянуться во весь рост. К тому же ее Граар воспринял идею в штыки. «Сразу хочу сообщить, что место рядом с Мариной на кровати занято», подозрительно глядя на меня, заявил этот здоровенный котяра. «Это мое место, только мое. Я буду держаться за него когтями и зубами. Леденцов не получишь», — Марина игриво шлепнула его по толстой попе. «Ты вообще уже большой, пора переходить на питание камнями. Да и кровать скоро моя под тобой провалится», — строго выговаривала она, а сама не забывала почесывать посеревшую чешуйчатую шкурку. «Да, вот там, между крыльями», — простонал котяра, выгибая спину. «Он скоро перелиняет», — пояснила мне Марина. «У него уже так было, только кто-то слишком много ест и слишком быстро растет». Она потянула его за ухо, не обращая внимания на острые зубы длиной в 3 сантиметра в непосредственной близости к своему запястью. «Я растущий организм, мне нужно хорошо питаться, а ты просто ничего не знаешь про питание и рост молодых скальных грааров, так что нечего теории выдвигать», — возмутился он. «А я слышал, что матери своих подросших котят насильно выталкивают из гнезда, чтобы сами летали и искали пропитание», — заметил я. «Наглый поклёб!» — возмутился Граар, уставившись на меня как на врага. «Мамочка у меня была самая лучшая. Она меня с братьями вылизывала с ног до головы, грела своим телом и собрала в округе самые лучшие драгоценные камни, чтобы мы ни в чем не нуждались». «Конечно, она была замечательная». Марина села на пол рядом и обняла котяру, который уже был выше нее, сидящий ростом, совсем как крупная охотничья собака. Она посмотрела на меня через его плечо страшными глазами. «О мертвых либо хорошо, либо ничего», — прошептала тихонько. Пришлось извиняться и присоединяться к почесушкам. Кажется, только это смирило Граара с моим присутствием. «Да, Данис, вот тут да. Левее, сильнее, вот это да. У Марины так хорошо не получается. Силы пальцев не хватает. Да, да», — постановал он, в то время как я перебирал и тер в пальцах складки его шкуры, которая будто была ему велика. Марина только хихикала на это. На следующий день после того, как сделал предложение, я, разослав кучу писем и посетив несколько купцов, негласно являющихся представителями своих кланов, я отправился покупать для Марины венчальный браслет. В отличие от браслета невесты, венчальные делались из желтого металла, золота или, если денег не хватало, меди. Я выбрал золотую цепочку интересного плетения. Марина рассказывала мне немного о своем мире и показывала вещи, которые принесла с собой. Было видно, насколько их мастера искуснее наших. Она сказала, что это благодаря технологиям, которые они используют. Я понял, что моя суженая оценит не объем и тяжесть металла, а изящество и мастерство исполнения, поэтому выбрал работу ювелиров коричневого края. Их изделия были дороги, но стоили своих денег. К тому же изящные на вид цепочки по прочности могли спорить с литыми браслетами. Я заметил, как раздражает Марину ее невестин браслет. Она жаловалась, что не привыкла к таким украшениям. Жесткий металл цеплялся за одежду, царапал и вообще. А мне хотелось, чтобы наш венчальный браслет был другим. Гибко обхватывал ее запястье и доставлял только радость. «Господин управляющий, рад видеть!» С наместником коричневых крыльев мы столкнулись в дверях ювелирного магазина. «Здравствуйте!» — растерялся я, продолжая крутить в руках браслет. «Только я уже не управляющий». «Вот как?» — Хенрик удивленно поднял брови. «А я и удивился, когда зашел в Черный замок, но встретил там только вашего помощника. Говорил с вашим наместником, но...» Он заметно поморщился. «Создалось впечатление, что он совсем ничего не понимает в поставках. Правда, и подписать контракт на предложенных мной условиях тоже не согласился. Сказал, что ему нужно посоветоваться с управляющим. А вы говорите, что уже управляющим не являетесь? Точно? В груди сжалось от обиды. То есть Арвин уже нашел мне замену. Ну что ж, это его дело. Абсолютно точно, кивнул я строго. Наверное, вас переманили в другой род. Предложили хорошие условия? Хенрик вроде бы говорил легкомысленно, но его острый взгляд отслеживал каждое мое движение. «Или вас подкупили женитьбой? Это ведь венчальный браслет?» — забросал он меня вопросами. «Нет, я пока не нашел новое место, и с моей женитьбой это никак не связано», — нахмурился я и поспешно спрятал браслет в бархатный мешочек, а потом в карман. «Так значит, вы все же женитесь! Поздравляю!» Хенрик от души ударил меня по плечу. «Идемте пообедаем и отпразднуем это дело». «У меня были еще кое-какие планы. Возможно, они изменятся, когда вы меня выслушаете. Знаете, такие специалисты ведь на дороге не валяются. Пойдемте, посидим спокойно и обсудим ваши карьерные перспективы в клане коричневых крыльев. Вы же не побрезгуете работать на род червяков?» «Ни в коем случае. Я очень уважаю железных владык», — склонил я голову, упомянув другое прозвище рода, куда более лестное. Хохотнув, коричневый кивнул. «Где тут поблизости есть приличная харчевня?» «Идемте», — улыбнулся я. «Есть отличное, очень атмосферное местечко». Я проводил наместника коричневых на площадь, которую в народе уже прозвали кондитерской. По дороге, рассказывая обо всех достопримечательностях, которые нам встречались, не забывая, конечно, самых лучших мастеров и наши достижения. Он слушал внимательно и явно мотал на ус. «Здесь самые вкусные десерты в городе, и их можно есть на свежем воздухе», — пояснил я, приглашая Хенрика за стол. «А из этой таверны нам принесут первое. Я советую попробовать песочные корзиночки с кремом и ягодами, украшенные золотой паутиной». «Хм, интересная задумка», — Хенрик устроился на стуле. «Я как-то больше привык к темным харчевням, но у нас в горах и холоднее, чем у вас на равнине. В погожий день посидеть на солнышке всегда приятно». Рядом за столиком обнаружился Кируш. Он кивнул мне издали, но подходить не стал. Сердитая Клодина подошла к нему и с мрачным видом шлепнула на стол тарелку супа, едва все не расплескав. «Что-нибудь еще, лорд?» — спросила она тоном, который больше подошел бы для «пошел вон, гад». Кируш что-то ответил, но слишком тихо. «Вот еще!» — фыркнула девушка и скрестила руки на груди. «Ну и обслуживание тут у вас!» — присвистнул Хенрик. «Мой кузен иногда заслуживает и не такого. Не обращайте внимания!» — хмыкнул я и позвал официантку. «Клодина!» К нам она подошла уже с милой улыбкой на губах и сделала книксон. «Чего изволите, господа?» «Лорд из рода коричневых крыльев, гость нашего города», — кивнул я на спутника. «Чего изволите, лорд?» — улыбнулась она, обращая на него все свое обаяние. Хенрик, кажется, к такому не привык и расплылся в блаженной улыбке. «Мне пришлось сделать заказ за нас двоих». Клодина вежливо выслушала, поулыбалась и упорхнула, по дороге бросив на Кируша мстительный взгляд. Едва она ушла, как Хенрику вернулась способность связно разговаривать, он озвучил довольно интересное предложение. Стать не управляющим, конечно, но посланником рода, который сможет от лица наместника ездить в разные города и заключать выгодные сделки. Большое доверие, но и спрос соответствующий. Зато за каждую удачную сделку премия, а также дом в черте города и все условия для будущей семьи. Предложение было очень привлекательным, особенно в теперешней ситуации, хотя необходимость проводить время в разъездах и не радовала. Но Хенрик признался, что его управляющий человек и уже стар. Если я смогу зарекомендовать себя положительно, то возможен карьерный рост. «Это очень привлекательное предложение. Но я должен подумать», — сказал я Хенрику. «Думай, но только пару дней, пока я остаюсь в городе. Мы либо уедем вместе, либо я уеду один, а предложение будет отменено». «У меня свадьба», — Невеста должна еще шить платье, смутился я. «Хорошо, я согласен задержаться, если вы меня пригласите на праздник», — хохотнул Хенрик. Мы отдали должное заказанным блюдам, а затем я увидел Марину, идущую откуда-то с большим бумажным пакетом. Извинившись, я ринулся к ней навстречу. Оказалось, что у них на кухне кончились какие-то ингредиенты, и пришлось бежать на рынок. Я ворчал, что могли бы отправить кого-то другого, и отнял у нее тяжелый пакет, но она лишь хохотала в ответ. У двери не вытерпев, я быстро поцеловал ее и вложил в руку бархатный мешочек с браслетом. «Что это?» В ее глазах было море удивления. «Это венчальный браслет. Его надевают, когда вступают в брак перед ликом богов. Тебе нравится?» В ответ я получил объятие и несколько быстрых поцелуев. Но ей пора было возвращаться на кухню. Из задней двери уже выглядывали любопытные носы ее коллег. Я же вернулся за столик. «Это ваша невеста?» — мрачно осведомился Хенрик. «Да?» «Ведьма!» — фыркнул он неприязненно. «Это может стать проблемой, напрягся я». «Не люблю ведьм», — медленно с расстановкой произнес Коричневый, взял паузу, но все же произнес. «Но я не отказываюсь от своих слов. Место твое, если вы поедете со мной». «Рина не будет проблемой. Она не занимается колдовством», — решил оправдать девушку я. «Ведьмы есть ведьмы. На эмоциях они способны проклинать все вокруг. Но это не мое дело. Если она будет вредить городу, спрашивать буду с тебя». «Конечно. Но она точно ничего плохого не сделает. Ручаюсь». Хенрик хмыкнул скептически, но спорить не стал. Вместо этого с удовольствием впился зубами в пирожное. После первого он заказал еще несколько разных видов. Но я не стал уточнять, что над ними работала и испугавшая его ведьма.